Пойдешь с кирасирами, ты их гонял больше всех и знаешь лучше всех. Твоя задача – найти швисов и отправить мне гонца. Потом попытайся их задержать. Ни в коем случае не вступайте с ними в свалку, сразу порвут. Подскочили метров на 40, разрядили пистолеты и умчались. Зарядили пистолеты, и то же самое. Смотри, они могут быстро бегать, так что близко к ним не подступайте. И следи, чтоб не зажали тебя между баталиями. Ну, на месте сам разберешься. Удачи тебе. Мы выступим рано утром в сторону замка. Курт вскочил в седло, и они отправились в сторону города и замка. Можно было бы их задержать до утра, но они уже разгрузились, и еще светло. Километров 10 по свету пройдут, а там и переночуют где. Ни зима, ни замерзнут. Пока все разгрузились, уже полностью стемнело. Встали еще до рассвета, позавтракали и отправились. Пешим ходом отсюда до замка день, так что к вечеру, даже раньше, будем на месте. Шли как можно быстрее. Если бы не лошади, я бы вообще погнал мушкетеров бегом. Во время учений бегали день напролет, и ничего. Но лошадей гнать нельзя, без них пушки не потащишь. И хоть лошади у нас настоящие тяжеловозы, но и они устают. К обеду пришлось остановиться, чтобы покормить их и напоить. Заодно и сами пообедали. Тут нас и застал гонец от Курта. Он сообщал, что одна баталия осталась осаждать замок Зиверс, две другие направились в Эйтингер. Он преследует именно эти баталии. Что ж, вот мы скоро и встретимся. Сначала разделаемся с теми, кто застрял у замка, а потом с остальными. Курт им колоннами продвигаться не даст, а баталиями они далеко не уйдут. Опять двинулись вперед. Часа через два послышались пушечные выстрелы. Значит, уже рядом. Минут через 15, выйдя из-за пригорка, увидели наконец замок. Напротив ворот, за большими, сбитыми из толстых кольев щитами, стояла небольшая шеренга швисов. До ворот больше километра. Достать, в принципе, можно. Вот иногда пушка и стреляла ядром, но, видно, пока попаданий не было. Жаль, что в замке нет бомб со шрапнелью. Мое упущение. Сейчас швисам было бы намного веселее. Метрах в 100 от шеренги горели костры, и вокруг них кучковались остальные швейцарцы. От нас до них было километра полтора. Мы также, не останавливаясь, шли к замку. Они нас, конечно, сразу заметили и стали не спеша выстраивать свою баталию. А мы так и продолжали идти. Когда до них осталось меньше километра, я приказал остановиться и строиться в боевые порядки. Хотя особого смысла в этом и не было. Ну, если ради тренировки. Установили пушки, между ними встали мушкетеры. Трубки на бомбы со шрапнелью установили на 900 и 1000 метров. Даже как-то скучно стало от этой обыденности. А потом пушки открыли огонь. Побатарейно. Отгремел последний, 48-й выстрел. На месте баталии лежала груда тел, только некоторые еще пытались подняться, может и поднимутся, но целых там не было, как минимум раненые. Первый полк, вперед, и притащите мне нескольких более-менее целых, чтобы говорить могли. Мушкетеры двинулись спокойным шагом вперед, пушкари стали чистить пушки и запрягать к ним лошадей. Минут через 10 мушкетеры подошли к бывшей баталии метров на 100 и стали расстреливать подозрительных из мушкетов. Потом пристегнули штыки и пошли делать свою грязную, но необходимую работу. Минут через 20 ко мне подтащили троих швейцарцев. Элдрик, узнай у них, из каких они городов и кто заключал с ними договор. Я отъехал чуть в сторону и стал наблюдать, как ворота замка медленно начали открываться и оттуда стали выходить мушкетеры. Рядом раздавались сначала стоны, потом визг, потом все прекратилось. Подошел Элдрик. Это баталия из Цуга, а две другие из Шафхаузена. Платила им герцогиня Маргарита. Понятно, это все, что меня интересовало. Этих можешь прирезать. Уже ваше сиятельство. Поехали с комендантом пообщаемся. Мы подъехали к местным мушкетерам. Выглядели они спокойно и деловито. К нам тут же подбежал офицер. Манфред фон Неллер, ваше сиятельство. Комендант, так точно, ваше сиятельство. А где наблюдатель? Погиб, ваше сиятельство. Как это? Уговаривал жителей города уйти в замок. Не успел уйти. Эти черти налетели внезапно, со всех сторон. Все, кто еще оставался в городе, погибли. К вам подступались? Так точно. Пытались штурмовать, но наткнулись на залп картечью и тут же откатились. Один отряд остался здесь, а два ушли на Эйтингер. Многих ты положил? Сотню. Они атаковали рассыпным строем, со всех сторон, так что картечью не очень многих положили. В основном мушкетеры постарались, но они всех своих подобрали, так что кого насмерть, а кого просто ранили, Не знаю. Ну, это теперь и не имеет никакого значения. Все равно всех зарывать. Жителей много спаслось, около 200 из города у нас пересидели, и еще около 100 крестьян к нам прибились. Что с деревнями? Пока они сюда шли, 3 деревни сожгли. Крестьян, кто не успел разбежаться, убили. Ясно. Займись погребением. Всех жителей похоронить, как положено. А этих закопайте где-нибудь подальше, как собак, без молитвы. Слушаюсь, ваше сиятельство. Мы скоро уйдем, а ты займись восстановлением города. Я постараюсь побыстрее прислать вам обоз с инструментом и деньгами. Объяви жителям города, что они на 5 лет освобождаются от всех налогов. И сожженные деревни тоже. Я решил проехать в город посмотреть, что там можно восстановить. А то, может, вообще в другом месте строить. Да, сгоревший город, это впечатляет. Дома-то деревянные, только иногда первые этажи из камня. Ну и цокольные этажи все каменные. Все вокруг покрыто сажей, даже мостовые. А уж запах. Хорошо, что я ел давно, а то бы точно вырвало. Воняло горелой плотью и разложением, ведь прошло уже несколько дней после гибели города, а погода-то летняя, жарко. Кругом валялись трупы. Мужчины, женщины, дети. Некоторые целые, у многих не хватало какой-то части тела. Почти все женщины были изнасилованы и почему-то с отрезанными грудями. Это у них фирменный знак такой, что ли, у какой-нибудь баталии. Мерзкий знак. Много убитых детей, даже грудничков. Жуть. Нет, надо отсюда валить побыстрее, а то задохнусь. Развернул коня и галопом выскочил из города. А это я еще и половины его не проехал. Городишко был крошечный, но картина, конечно, впечатляет. А если эти уроды до Линдендорфа доберутся? Нет, быстрее я до них доберусь, а потом посещу их города. Пусть на себе весь этот ужас прочувствуют. Подскакали к замку. Мушкетеры свою работу уже закончили. Приказал лейтенантам построить роты и провести их по городу, хотя бы по окраине. Да, думаю, обедать мы сегодня не будем. Сам отправился в замок, в мыльню. Казалось, что запах прилип ко мне и, пока не помоюсь как следует, он не уйдет. В замке было полно гражданских. Люди сидели на баулах прямо во дворе. Даже дети сидели смирно рядом с родителями. Но голодных глаз не видно. Значит, комендант всех кормил нормально. Молодец. Почему-то никто не расходился. Чего ждут-то? Ладно, пусть лейтенант с ними разбирается. Я прошел в офицерскую мыльню. Горячей воды не было, но и черт с ней. В большой бочке вода была, хоть и холодная. Я быстро разделся и, стоя у бочки, стал поливать себя из ковшика. Потом нашел мыло и намылился. Сполоснулся, и сразу как-то полегчало. Одежду, пропахшую смертью, одевать не хотелось, но не разгуливать же голым. Можно было бы постирать, баб-то, полный замок, но, к сожалению, некогда. Пора уже выходить. Там Курт один веселится. Как бы чего ни вышло. Оделся и вышел во двор. Элдрик подвел коня. Лейтенанта встретил у ворот. Мы уходим. Ты теперь здесь и за военную, и за гражданскую власть. Город начинай восстанавливать. Фундаменты везде остались целыми. Горожанам помоги, чем сможешь. Караульную службу не ослаблять. Война еще не окончилась. А когда она окончится? Здесь всегда война. Вот ведь хрень какая. Оба полка уже были готовы к походу, ждали только меня. Про обед и в самом деле никто и не заикался. Только пушкари что-то жевали на ходу. Они-то в городе не были. Ладно, до ужина все прочухаются. Ужин был опять в полной темноте. Сейчас от еды уже никто не отказывался. Все нервные рефлексы выбила обыкновенная усталость. Люди быстро проглатывали ужин и валились спать. В карауле стояли пушкари. Они хоть по очереди могли проехаться на телегах с боеприпасами и не так устали. Рано утром поднялись и с зарей двинулись вперед. Дорога одна, не заблудишься. Да и было ясно видно, что здесь недавно прошла целая толпа. Нарваться на засаду я в общем-то не опасался. Кирасиры должны предупредить, если что. Да и услышать выстрелы мы должны еще издали. Не могли же их всех перебить. Но дозоры все же выслал. Самых молодых и легконогих. Выстрелы услышали через час, едва тронувшись в путь после остановки на обед. Я бы и не останавливался, но лошадей все равно надо поить кормить. Заодно и сами поели. Услышав выстрелы, я остановил колонну, а сам помчался вперед. Только мы четверо были верхом, так что нам и разведкой заниматься. Обогнув небольшой пригорок, увидели наконец и швейцарцев, и наших. Обе швейцарские баталии шли вдоль дороги в сторону Эттингера. Одна параллельно другой, с небольшим отставанием. А на них налетали аж 4 отряда кирасир. Подскочит метров на 30-40, выстрелит сразу с двух рук и тут же разворачиваются и удирают метров на 300. Там не спеша перезаряжаются и снова мчатся к баталии. В них тоже стреляли из арбалетов и, похоже, попадали. Кирасир было как минимум на четверть меньше, чем раньше. Но было видно, что швейцарцы этот бой проигрывают. Если так будет продолжаться и дальше, то рано или поздно кирасиры перебьют всех, хоть и самих едва треть останется. Однако есть одно но. У каждого кирасира было по 20 зарядов к пистолетам. Если применить простую арифметику, то это 4000 выстрелов всей командой. Можно было перестрелять всех швейцарцев, и не по разу. Но мазали кирасиры нещадно. Я сам это прекрасно видел. После залпа с двух рук одного из отрядов упали только 4 швейца. Были, наверное, и раненые. Их увели вглубь баталии, но все равно, меткость вообще никакая. 80 выстрелов, и только 4 убитых. А ведь бой идет таким макаром уже второй день, и кирасиры, похоже, расстреливают последние патроны. А потом что? Последняя атака с палашами наголо. Эх, Курт, да и я тоже хорош. Мог бы сообразить и заставить их взять хотя бы двойной боекомплект. Хорошо, что мы вовремя подошли, а то потерял бы я своих кирасир. Мы вернулись к полкам и двинулись дальше, только пригорок этот стали обходить с другой стороны. Оттуда до баталии будет как раз 700 метров. Для шрапнели, самое то. Выскочив из-за пригорка, пушкари сразу стали разворачивать пушки. Пороховой заряд уже был в стволе, осталось только определить расстояние, воткнуть в бомбу определенную трубку и закатить бомбу в ствол. Так и пошло, как конвейер. Выскакивает упряжка, останавливается, распрягается, пушка разворачивается и наводится, рядом останавливается следующая упряжка, и так дальше. Кирасиры увидели нас и бросились от баталии подальше. Пушки открыли огонь по батарейно. Как только батарея была готова к открытию огня, она его и открывала. Баталии стали таять на глазах. Шрапнель это, конечно, совсем не картечь. В лучшем случае пятая часть шариков летела в нужную сторону с достаточной скоростью, чтобы поразить даже бездоспешного человека. Но таких вот мелких шариков было много, очень много. И если один шарик редко когда мог поразить насмерть, то несколько, наверняка. Да и раненый боец уже не боец. Швейцарцы остановились. Что делать дальше? Они не могли понять. Идти к нам, далеко, разбегаться, так кирасиры всех порубит. Да и не привыкли они разбегаться, так и стояли. Потом все-таки двинулись на нас. Я решил прекратить расходовать шрапнельные бомбы и велел заряжать картечью. Баталии двигались не спеша. 300 метров они прошли минут за 15. Они уменьшились числом почти на треть, но все равно представляли грозную силу, очень грозную, даже какое-то уважение вызывали. И если бы они не сотворили с моим городом то, что сотворили, я, быть может, их бы и отпустил, но теперь им пощады не будет, а я еще и в их города наведаюсь, дай срок, вот разберусь здесь со всеми делами, и обязательно наведаюсь. Такое спускать я не намерен. Когда вторая баталия приблизилась метров на 400, первая та была к нам ближе и уже подошла метров на 250. Я приказал открыть огонь. Пушки палили опять по батарейно. Последние били уже по грудам из кромсонного мяса. Мушкетеры даже ни одного выстрела не сделали. Мушкетеры, вперед. Вот и все. Кончились швейцарцы. Но напакостить они успели, сволочи. А главная сволочь, Маргарита. Она ведь прекрасно знала, что эти дикари сделают с горожанами и крестьянами. И ведь рассчитала все так, чтобы они всех моих людей вырезали. Ведь любой другой на моем месте так и просидел бы в укреплениях. Пока ему не предложили бы мир, на их условиях, конечно. А вот людей бы всех потерял. Но кого волнуют какие-то простолюдины? Но у меня оказалась шрапнель. Да даже если бы ее не было, все равно бы что-нибудь придумал. Потерял бы половину армии, может быть, и всю, но закончилось бы все для них так же. Ничего, потом бы с гарнизонов людей поснимал, но армию бы восстановил, и пришел бы к ним, и сейчас приду, а начну, пожалуй, с Хагина, все равно рядышком, ведь именно оттуда швейцарцы пришли, вот горожане теперь мне и ответят за то, что их пропустили. Мушкетеры подошли к бывшим баталиям и остановились, не решаясь вступать внутрь. Я подъехал к крайней. Да, колоть кого-то здесь проблематично, просто груда изуродованных тел, остаться живым тут было невозможно. Подскакал Курт, грязный, с красными глазами. «Спасибо, ваше сиятельство. Еще немного, и заряды бы кончились. И что бы делал? Послал бы один взвод за зарядами, а сам кружил вокруг них. Ну что ж, правильное решение. А вот то, что сразу не взял двойной боекомплект, Плохо, ведь знал же, что действовать придется в отрыве от основных сил. Виноват, ваше сиятельство, не сообразил. Очень уж хотелось быстрее нагнать этих лихаимцев. Ладно, в следующий раз умнее будешь. Есть здесь недалеко какая деревня? Есть, ваше сиятельство. В полуторастах. Ага, это около 7 километров. Туда за полчаса доскачут, а обратно крестьяне будут часа 3 тащиться. Пока соберутся, пока запрягут. Придется вставать лагерем здесь до завтра. Пошли 10 кирасир в деревню. Пусть дадут старости 5 гульденов, чтобы все это закопал. И что найдут на этих уродах, тоже их будет. Ваше сиятельство, они ж город ограбили. У них ценностей должно быть полно. Все самое ценное, в центре баталии, рядом с командиром. Пошли кого-нибудь поискать, а остальное пусть уж крестьяне заберут. Им ведь в этом дерьме копаться. Приказал мушкетерам возвращаться и сам тоже направился к пушкам. Артиллеристы уже вовсю драили орудия. Неподалеку виднелась рощица. Приказал всем перебазироваться туда, только оставить у каждой баталии по 10 мушкетеров, чтобы падальщиков отгоняли. Ну и на случай, если вдруг кто из швисов очухается. Ведь, может, кто и лежит под грудой тел просто контуженный или раненый. Не хватало еще, чтобы такой ухарь крестьянина из похоронной команды чем-нибудь пырнул. В рощице, под каким-то раскидистым деревом, приказал постелить свою походную попону и завалился спать. Попона у меня была знатная, толстая, набитая ватой и прошитая так, что вата в комки не собиралась. Коня ею, конечно, не покрывали, хотя это и была настоящая попона. Просто я решил, что раз уж мне приходится постоянно спать под открытым небом, то надо иметь хоть что-то приличное для сна. Навоняющий конским потом тоже можно спать, особенно если очень хочется, но все же лучше спать на чистенькой. Граф я или не граф, другие вон с собой шатры таскают, да еще и со слугами и шлюхами, а я, всего лишь попону. Зато спать на ней было одно удовольствие, что я и сделал. Разбудила меня какая-то противная печуга, оравшая в ветвях моего дерева. Решил немного поваляться. Прислушался. Опять эти двое ругаются. Элдрик с Куртом. Курт у нас вроде министра обороны, а Элдрик как бы никто. Но по нынешним временам, по степени приближенности к господину, Элдрик даже главнее. Он-то постоянно рядом со мной. Да, времена. Хотя и у нас не лучше. Какой-нибудь мелкий чинуша из окружения президента плевать хотел на любого министра. А ведь у нас там вроде как демократия. Однако если от этого мелкого чинуши есть польза, то, может, и правильно, что он министров пинками гоняет. Это смотря еще какой министр. Есть у нас там и очень даже приличные. Но мало, к сожалению. Ну так и у меня приличных всего двое. Правда, больше и нету. А зачем больше? Мне и двоих пока хватает. Нет, вру. Конечно, не хватает. Мне бы еще 5 приличных людей, но где ж их взять? Пока не нашел, так что придется этим двоим крутиться. Ничего, не переломится. А о чем шепчутся-то? Элдрик, ну будь человеком. Мне срочно с господином поговорить надо. Это Курт нудит. Не дам будить. Пусть парень отдохнет. Пойми совесть, Курт. Он ведь полностью вымотался. Ты ведь в его возрасте ни о чем, кроме сисек соседки, и не думал, а он умудрился за неделю такого наворотить, что на него молиться будут. Ну, кто молиться, а кто и проклинать, это да, хотя проклинать уже и некому, всех порешили, даже хваленых швисов, так они еще долго шептались, но, в принципе, можно и вставать, все равно не усну, да и поесть не мешает. Я скинул с себя плащ и поднялся. Элдрик сразу зашипел на Курта, тот даже отступил от него на пару шагов. «Ну что там у тебя, Курт? Ваше сиятельство, тут недалеко, растах в 2, швисы своих раненых оставили, под охраной нескольких десятков кнехтов, как бы они чего ни натворили. Что ж ты раньше молчал? Бери срочно взвод мушкетеров, на коней и туда, всех перебить. Если несколько десятков этих зверей нападут на деревню, плохо будет. Вперед!» Курт умчался. Никуда они не денутся. За 9 километров канонады не услышать, так что они сейчас чувствуют себя спокойно. Надо было предупредить Курта, чтобы близко не лез к ним. Наверняка в охране оставили 10 арбалетчиков. Ну, не маленький, сам сообразит. После ужина пошел посмотреть, как трудятся крестьяне. Они только подъехали, но работы шли полным ходом. Кто-то копал яму нашими лопатами, между прочим, кто-то крючьями вытаскивал из кучи очередной труп и раздевал его. Потом труп оттаскивали теми же крючьями к яме. И все совершенно спокойно. Даже переговаривались друг с другом. Хорошо, хоть анекдоты не рассказывали при этом. Мушкетеры, с мушкетами наготове, внимательно за всем этим следили. Темнеет сейчас поздно, так что до темноты, думаю, управиться. Тем более староста пригнал, наверное, все мужское население деревни. Ну да, 5 гульденов для деревни, бешеные деньги. А еще и одежда. А в одежде наверняка припрятаны еще какие монеты. Швисы хоть и бедны, как церковные крысы, но у каждого на черный день что-то да припрятано. Хоть какая-то мелочь, но даже мелочь, собранная более чем с 1000 ушлепков, очень хороший куш. Деревня теперь разбогатеет. Пропивать деньги тут не принято, так что накупит разной живности, материалов на дома. Про нашу программу обеспечения всех своих крестьян сельхозинвентарем они знают, так что смогут сразу и расплатиться. Да, кому-то подфартило. А вот тем деревням, что попались на пути этим уродам, совсем не повезло. И что мне с ними теперь делать? Там крестьян уцелело меньше половины. Захотят ли они остаться в деревнях? Можно было бы их переселить в город. Все равно там жителей теперь даже на хорошую деревню не наберется. Не то что на город, можно. Но что они там будут делать? Они же ничего, кроме крестьянской работы, не умеют. И учить их некому. Нет, правильно я решил восстанавливать и город, и деревни. 5 лет без налогов. Это им поможет. На такую замануху к ним и из других мест сбегутся. Я ведь освобождение от налогов давал не конкретным людям, а именно городу и деревням. Так что жителей там скоро прибавится. Особенно в деревнях. Молодежь из других поселений туда с удовольствием переберется. Например, вторые, третьи сыновья. Земля-то тоже без хозяев осталась. Нет, хозяин-то у земли есть. И это я. Но арендаторы выбыли, и на их место придут теперь другие, которые 5 лет мне ничего платить не будут. За это время можно здорово подняться. Так что с деревнями все будет в порядке, зря я переживаю. А вот с городом, даже и не знаю. Он и раньше был не городом, а скорее большой деревней, а теперь и совсем в деревню превратится. И ведь ничего не сделаешь. Не смогу я у них статус города отобрать. Пострадали-то они и по моей вине тоже. Ведь эти уроды воюют-то со мной, а под раздачу попали горожане. Ну, Маргаритка, погоди, доберусь я до тебя, лучше бы тебе смыться куда подальше, хотя она наверняка особо виновата и себя и не считает. Ну, перебили несколько сотен простолюдинов, и что, вот то, что я перебил столько рыцарей, это мне в вину поставит обязательно. Уже небось на меня императору нажаловалась, а как же вдруг война, а воевать-то и некому. Всех бесстрашных героев рыцарей этот нехороший человек, граф Линдендорф, перебил. И что теперь делать, дура? Да для императора чем больше мы друг друга перебьем, тем лучше. Может, и у него тогда власти побольше будет. Ведь его-то имперских рыцарей никто не трогает. Нет, император меня, конечно, пожурит. Может, даже письмо гневное отпишет. Где распорядиться, чтобы я так много рыцарей больше не убивал? Чуть-чуть можно, а много нельзя, нехорошо это. Наверняка напишет. Да я, собственно, и не собираюсь. Нет, некоторых товарищей, которые мне совсем не товарищи, я еще к ногтю прижму, а потом обязательно успокоюсь, если мне дадут, конечно. Плюнул на все эти рассуждения и пошел спать, и уже сквозь сон слышал, что прибыл Курт с кирасирами. Раз не бросился меня будить, значит, все в порядке. Утром первым делом вызвал Курта. Небольшой лагерь со швисами они нашли быстро и перестреляли их издали. Вернее, мушкетеры перестреляли, а потом докололи раненых. Об этом лагере крестьянам Курт уже рассказал. После завтрака отправились в сторону реки, к кораблям. Надо было пополнить боезапас. Все шрапнельные бомбы почти расстреляли, а картечь хоть и хороша, но не всегда ее можно применить. В замок Зиверс решил не заходить. Помочь я там ничем не смогу, а смотреть на потерявших все и убитых горем людей не хотелось. Все, что от меня зависело, я сделал. Шли напрямую, по проселочным дорогам. Хотя чем они отличаются от основных, непонятно. Может, только тем, что колея от тележных колес не такая глубокая. Но идти можно, и ладно. Дошли за 2 дня. До Хагина решили идти по реке. До самого Хагина, конечно, не дойдем. Речка в Алме уже совсем обмелела. Но до их пристани на Руре дойдем за полдня. Так и получилось. Пока разгрузились, наступил вечер. Так что решили переночевать у реки, а утром уже отправиться к городу. Местные с пристани, как только увидели корабли, тут же сбежали, так что утром нас уже будут ждать. Каких-то воинских сил тут не было, зато был монастырь, большой мужской монастырь, и все земли вокруг, и город Хаген принадлежали ему, а монастырь относился к епархии архиепископа Кёльнского, и вступиться за него архиепископ сейчас не сможет, неким. Всех его рыцарей, вместе с их копьями, я повыбивал в двух битвах. Он может пожаловаться императору, но тот только порадуется неприятностям одного из курфюрстов, ведь именно курфюрсты ограничивают его власть. Жаловаться другим курфюрстам бессмысленно, они как пауки в банке. Нет, если бы я отобрал у него все его владения, они бы, конечно, мне это не спустили. Не из-за архиепископа Кёльна, естественно, а из опасений за свои владения. А то сегодня одного прихлопнут, завтра другого, так и до каждого добраться смогут. Не я, так другие. Этого они не допустят. А вот если я откушу кусочек от владения архиепископа, то лишь позлорадствуют. И папе, который римский, архиепископ на меня жаловаться тоже не будет. Не любит почему-то папа германских архиепископов. Может, потому, что они его ни в грош не ставят. Вот и получается, что даже если я разгоню к чертям всех этих монахов, мне никто слова не скажет. Повозмущаются, конечно, такой безбожной выходкой, и все. Но я их разгонять и не собираюсь. Пусть себе живут и молятся, но землю отберу. Утром спокойно позавтракали и направились к городу. Идти было недалеко, так что часа за 4 неспешным маршем мы к нему и подошли. Возле ворот нас уже встречала делегация, в основном из монахов. Вперед выступил главный святоша, наверное, аббат. «Что привело к нам графа фон Линдендорфа?» — сурово спросил он. «Обхожу свои земли, святой отец, но это наша земля». «Нет, святой отец, это теперь моя земля. После того, как вы пропустили через свои земли этих нечестивцев из Швиса, эта земля перестала быть вашей. Эти исчадия ада сожгли мой город и несколько деревень, убили их жителей, всех без разбора, и мужчин, и женщин, и детей, и пришли они отсюда. Но как мы могли их не пропустить, не знаю. Встали бы у них на пути и молитвой заставили их уйти, они бы просто убили нас, тогда вы стали бы мучениками и попали в рай, а сейчас кровь невинно замученных и убиенных лежит на вас, и сможете ли вы отмолить этот грех, не знаю, мне и не дано это знать, но я знаю одно, за все надо нести ответ, так что и эти земли, и этот город я забираю себе, а вы, святой отец, молитесь, но мы умрем с голоду, Господь не допустит этого, а если допустит, значит, вы этого и заслужили. Разговаривал я с ним, даже не слезая с коня, что было верхом пренебрежения к такой особе. Но он это проглотил, да и не до этого ему теперь. Он сейчас помчится в Кёльн. Ну-ну, скатертью дорожка. Я объехал эту толпу и в окружении кирасир проследовал в город. Подъехали к ратуше. В зале заседания никого не было. Да, интересно, куда это все подевались? Сбежать не должны, не чувствуют они за собой вины. Пока не чувствуют. До встречи со мной. Наконец Элдрик сообщил, что все скоро будут. Они, оказывается, тоже были в той толпе, что встречала меня у ворот. А так как мы были на конях, то и добрались до ратуши быстрее. Но вот и они появились. Бургомистр и 5 членов магистрата. Сколько всего жителей в городе? Спросил я бургомистра. 1963. Но это не совсем точно. Последний раз я в книге заглядывал месяц назад. За это время кто-то умер, кто-то родился, кто-то мог покинуть город. Ясно, около 2000. Слушайте мое решение. Весь ваш город виноват в том, что пропустили швисов в баронство Зиверс. Пропустили и даже не предупредили меня. За это на весь город налагается штраф. С каждого жителя по гульдену. Не надо улыбаться, к вам это не относится. Вы как руководители города виноваты намного больше, чем простые горожане. Поэтому и штраф с вас будет больше, с вас по 500 гульденов. Если кто не сможет заплатить штраф, то имущество его конфискуется, а сам он изгоняется из города. Все собранные деньги пойдут на строительство крепости рядом с городом и благоустройство самого города. Теперь вся эта местность называется баронством Хаген и входит это баронство в графство Линдендорф. А как же монастырь? Спросил один из членов магистрата. Что интересно, спорить насчет штрафов никто не решился. Знают уже мой нрав. Ну, конечно, половина из них была порота у меня в замке, когда они там начали борзеть, а прежнего бургомистра тогда и вздернули. Монахам с голоду я помереть не дам, но и жировать они не будут. На моей земле уже есть один монастырь, женский, и там монахини живут вполне нормально. Законы по баронству такие же, как и во всем графстве. Учтите это. Месяц вам срока, и чтобы город блестел чистотой. Некоторые из вас уже бывали в Линдендорфе и видели город. Вот и у вас должен быть такой же. Я оставлю здесь роту мушкетеров. Если возникнут какие вопросы, то обращайтесь к ее командиру. Я встал и покинул ратушу. Какого-то противодействия я не опасался. Народ тут понятливый, за кем сила, тому и подчиняются. А мы с лейтенантом стали объезжать окрестности города, чтобы выбрать место для крепости. Наметили пару небольших холмов. Завтра же там начнут рыть колодцы. Где найдут воду, там и будет крепость. Приказал укрепить лагерь поосновательнее. Оставил ему даже одну из своих резервных батарей. Вдруг у архиепископа ретивая взыграет и он решит отбить свой кусок земли. Сил у него сейчас маловато, небось, едва хватает на защиту основных своих территорий, но ведь может и наемников послать, так что зевать не стоит. Все это и объяснил лейтенанту. Потом отправились в основной лагерь. Я решил дать людям отдохнуть хотя бы сутки, а потом двигаться дальше. В лагере ко мне сразу подошел командир первого полка с жалобой на Курта. Он переманил в кирасиры 35 мушкетеров. Возразить ему комполка не мог, так как был только лейтенантом, а Курт – капитаном и моим замом, то есть заместителем главнокомандующего. Вот и пришел жаловаться ко мне. Больше всего его возмутило, что всех людей тот забрал из его полка, а второй не тронул. Я его немного успокоил, сказав, что одна рота из второго полка остается здесь гарнизоном, тем самым второй полк и так уже ослаблен. Лейтенант ушел, бурча что-то про себя. Да, что-то я этот вопрос упустил, лейтенанты командуют и ротами, и полками, да и в рыцари пора моих офицеров посвящать, заслужили. Вот этим и займусь не откладывая. Вечером, перед ужином, построил оба полка и зачитал свой указ, в котором произвел в капитаны лейтенантов Хармана фон Лейтнера и Маркуса фон Штейна. Капитан Курт фон Надбек стал полковником, а Элдрика я произвел в лейтенанты и назначил командиром службы охраны. Потом конвейером пошло посвящение в рыцари. Все лейтенанты, капитаны и, конечно, Курт стали рыцарями. И все командиры батарей, хоть и были прапорщиками, тоже стали рыцарями. В конце расщедрился и произвел всех командиров батарей в лейтенанты. Вручение соответственных грамот и праздник по этому случаю отложил до возвращения в Линдендорф. Чтобы рядовых тоже чем-то порадовать, объявил о премии в 10 гульденов всем рядовым, сержантам и офицерам, естественно, побольше. Да, в моей армии служить было очень выгодно и безопасно, потерь почти не было. Единственное, кирасиры в последних боях со швисами потеряли 35 человек, но тут уж ничего не поделаешь. Я опасался худшего. Молодец Курт, сумел и швисов задержать, и сохранить вполне боеспособный отряд конницы. А ведь швейцарцы спокойно противодействуют аркебузирам. Наверное, потому, что те действуют в пешем строю и смыться после залпа просто не успевают. Вот их баталия и накрывает. А против конных стрелков ничего сделать не смогли. Угнаться за конными, да еще всей баталией, невозможно. Было бы у них больше арбалетчиков, тогда еще неизвестно, как бы все обернулось. Теперь наверняка их количество в баталии увеличится. Правда, передать опыт некому, всех этих швисов мы положили, но и другие у них не дураки и сами догадаются. Но против арбалетчиков есть мои мушкетеры. Арбалет бьет убой на максимум на 100 метров, а мои мушкеты – на 400. И отступить мушкетеры, если что, могут спокойно и организованно. Так что против моих полков баталии швейцарцев не пляшут. Пусть лупит всех остальных, а ко мне не лезут. Нет, ответный визит я, конечно, нанесу. Обязательно нанесу. А то одной плюхи эти козапасы могут и не понять. Хотя почему их козапасами зовут, непонятно. Насколько я знаю, они коров разводят. Была, помнится, даже реклама такая. Вроде шоколад расхваливали, корова пасется на альпийском лугу, и якобы из ее молока и делают эти вкусности. Хотя уже и маленькие дети знают, что шоколад у них там, в будущем, делают из пальмового масла и сои. Значит, швисы не козапасы, а коровопасы. Хотя козапасы звучит как-то интереснее. Ну и пусть будут козапасами. Города, откуда заявились ко мне эти гребаные козапасы, я знаю, так что скоро наведаюсь. Вот только с Маргариткой разберусь. Весь следующий день отдыхали. Рядом была небольшая речка, так что все помылись, постирались. Весь день мушкетеры спали или болтали друг с другом. Пушкарям отдыха досталось поменьше. Они весь день драили свои пушки, осматривали их, особенно тщательно, лафеты. В пути их ремонтировать – одно мучение. Поэтому если замечали какую-нибудь сомнительную деталь, то меняли ее на запасную. На следующий день собрались и потихоньку двинулись к Бергу. Спокойно и буднично перешли границу и направились в сторону Дюссельдорфа, столицы герцогства. Он стоял на Рейне, как раз напротив Хагена. Шли и шли, никто нас не трогал, хотя о нас уже должны были знать. Мы обошли несколько деревень, правда, не заходя в них, и грабить я запретил. У нас сейчас, конечно, война с Бергом, но крестьян было жалко. Они-то об этой войне и не знали. Да и что с них возьмешь, нищета жуткая. Это у меня в деревнях крестьяне хоть голодать перестали, хотя до зажиточности им еще далеко. А здесь было совсем грустно. Даже купить продукты удавалось не всегда. Урожай еще не собирали, крестьяне доедали прошлый, а сколько там его им оставляли. Так не спеша и дошли до Дюссельдорфа. В километре от города встали лагерем. Из ворот города выехала группа всадников и направилась к нам. Я тоже в сопровождении кирасир выехал им навстречу. Ба, какие люди! Вильгельм, собственной персоной. Жив, значит, это хорошо. Мужик он в общем-то неплохой, и я не хотел его смерти. Мы остановились неподалеку от лагеря и стали поджидать гостей. Хотя, если разобраться, гости – это как раз мы. Всадники подскакали к нам и остановились метрах в четырех. «Здравствуйте, Вильгельм», – поприветствовал я его, – «рад, что вы живы. Как вам удалось уцелеть?» «Здравствуйте, Леонхард. Я не участвовал в той битве. Я вообще был против этой войны и предупреждал свою мать, что этим все и закончится. Но она меня отправила навестить заболевшего тестя, курфюрста Пфальца, и напала на вас, пока меня не было. Иначе меня бы тоже не было в живых. Леонхард, вы уничтожили цвет рыцарства Берга и Кёльна. Разве вам этого мало? Зачем вы здесь? Долги надо отдавать, Вильгельм. Наймиты вашей матушки сожгли мой город и убили жителей. Сожгли несколько деревень и убили крестьян. Это были простолюдины, а вы перебили благородных рыцарей. Вильгельм, вы забываете одно. Рыцари были ваши и мне на них плевать. А вот простолюдины были мои. И город мой, и деревни, и крестьяне. Не я пришел на вашу землю, а вы на мою. И теперь за это ответите. Вы не сможете взять город, Леонхард. Он хорошо укреплен. Если бы я хотел его взять, взял бы. Но не собираюсь этого делать. Я его просто сожгу. Но зачем? Зачем сжигать город? А зачем сожгли мой? Но это сделали дикие швисы, которых наняла ваша мать. Вспомните, Вильгельм. Око за око, зуб за зуб. Вы сожгли мой город, я сожгу ваши. Как это ваши? Я сожгу все города Берга. Он надолго замолчал. Сопровождавшие его рыцари грозно смотрели на меня, но я совершенно не волновался. Каждый из кирасир рядом со мной держал в руке заряженный пистолет со взведенным курком. Одно неосторожное движение со стороны рыцарей, и их не спасет никакая выучка. С такого расстояния промахнуться невозможно. Леонхард, скажите, что мы можем сделать, чтобы этого не случилось? Ваша светлость, а что вы можете мне предложить? Герцогство и так мое. Под давлением императора и курфюрстов я, конечно, верну часть наследникам, но то, что мне понравится, все равно оставлю себе. Наследником, а вы надеетесь выжить, хотя мне этого тоже хочется. Вы хороший человек, Вильгельм, и мы с вами успели подружиться. Я не хочу вашей смерти, но ведь вы не побежите, а останетесь со своими воинами и, значит, погибнете. Ваши дети в городе? Да, и жена, и дети. Хорошо, Вильгельм, сказал я после некоторого раздумья. Пока все шло хорошо, и мой блеф вроде бы проходил, только бы не переиграть. Я не стану жечь ваши города, но у меня есть несколько условий. Первое, баронство Вальцоген, Виртебель отходит мне. Грамоты я жду утром. Второе, грамоту от архиепископа Кёльнского на город Хаген и все земли, относящиеся к нему, я жду к завтрашним вечеру. И напомните архиепископу, что война между нами еще не закончилась. Мои корабли уже на подходе, а Кёльн стоит как раз на берегу и гореть будет не хуже моего Зиверса. Да и Сен недалеко от моего Мизьера, а по реке, на хорошей лодке, от Дюссельдорфа до Кёльна часа 4, а обратно по течению, и того быстрее. Если что-то не выполните, завтра вечером я начну обстрел города из моих кулеврин. Да, грамоты на свои баронства можете привезти вместе с грамотой из Кёльна. И мне нужны все грамоты, по отдельности я их не приму. И еще, все это я делаю ради вас лично и ваших детей, но вашу мать я не прощу никогда. Предупредите ее, что если с ее стороны будет хоть малейшее поползновение как-то навредить мне или моему графству, то я вернусь, и тогда Берг ничто не спасет, и я тогда все сделаю, чтобы она умерла, а лучше отправили бы вы ее в монастырь, пусть грехи свои замаливает, у нее их столько, что и за всю оставшуюся жизнь не отмолит, но это уже не мое дело, все, Вильгельм, до завтра, какое оно будет, зависит только от вас.